Дуня Тонкопряха. Ваня стал просить бабушку: «Расскажи что-нибудь смешное, забавное. Помнишь, ты рассказывала об акуле?» Бабушка улыбнулась: «Вроде акуле была Дуня Тонкопряха. Эту песенку я с подружками в детстве пела, и смеялись мы до упаду. Слушай. Пошла наша Дуня на базар гуляти, на базар гуляти, пряжу закупати. Три пуда купила, денег не платила. Стала наша Дуня куделюшку прясти. Пряжа не придется, тонка нитка рвется, тонка не тонка, потоньше полена, потолще оглобли. Стала наша Дуня эту пряжу ткати, село обижала, бёрда не сыскала. Стала наша Дуня в изгороду ткати, в изгороду ткати, колом притыкати. Пошла наша Дуня полотно полоскати, реку замутила, полотно не смочила. Едет барин с поля, бог на помощь, Дуня, рогожу-то мыти. Красная ты рожа, это не рогожа, это не рогожа, тонкие полотна. Повесила полотно к соседу на крышу, крышу обломила, соседа задавила. Стала наша Дуня рубашечку кроить, топором наставит, молотком ударит. Стала наша Дуня рубашечку шить, на паре провернет, канатом продернет. Стала наша Дуня рубашечку носить, 3 года носила, смены не просила. Сноска. Куделя. Очищенный и расчесанный лен. Из куделя пряха тянула и выкручивала нити. Эти нити назывались пряжей. Из пряжи на особом станке ткали полотно. Поперек продольных нитей особой снастью, бёрдом, пропускали, притыкали нити поперечные. А вот я тебе про хорошего мастера расскажу.